Совершенные существа. Райнер Мария Рильке и Русский театр марионеток. С января по август 1925 года Райнер Мария Рильке находился в Париже, городе, издавна ему знакомом. До войны 1914 года он жил в Париже не раз и подолгу. Почти восьмимесячное пребывание во французской столице было для германского поэта весьма насыщенным, подчас утомительным. Вращаясь преимущественно в кругу парижских писателей, артистов, художников, он встречается со множеством старых друзей, заводит новые знакомства, посещает салоны, собрания, вечера. К сожалению, эта долгожданная встреча с Парижем оказалась для Рильке прощальной. Через полтора года поэт умирает в Швейцарии. К числу новых парижских друзей Рильке принадлежала и Юлия Леонидовна Сазонова-Слонимская, 1884-1957, литературный и театральный критик, в ту пору руководительница Русского театра марионеток. В литературе о Рильке это имя встречается сравнительно редко. Юлия Леонидовна Сазонова, урожденная Слонимская, родилась в Петербурге в семье известного публициста Леонида Людвига Зиновьевича Слонимского. Семья Слонимских занимает видное место в русской культуре XX века. Один из братьев Юлии Слонимской, Александр, 1881-1964, историк литературы, пушкинист. Другой брат Николай, 1894-1995, композитор и музыковед. Младший Михаил, 1897-1972, писатель-прозаик. Рано умерший четвертый брат Владимир, 1895-1916, был талантливым шахматистом. Вся жизнь и деятельность Юлии Леонидовны с раннего детства определялась литературно-художественными интересами. На рубеже 1900-1910-х она начинает сотрудничать в русских периодических изданиях, общается со многими деятелями русской культуры той эпохи. Она была лично знакома с Ахматовой, Блоком, С.К. Маковским и другими. Но более всего увлекал Юлию Слонимскую театр, кукольный и балетный. Вместе с режиссером и артистом Петром Павловичем Сазоновым 1882-1969, ее мужем, в годы революции Юлия Леонидовна рассталась с ним, сохранив, однако, его фамилию. Она пыталась в 1915-16 годах создать в Петербурге постоянно действующий театр марионеток. Замысел Сазоновых поддерживают режиссеры Н.В. Дризен и Н.Н. Евреинов, поэты Н.С. Гумилев и Г.В. Иванов, художники М.В. Добужинский и Н.К. Колмаков, балерина Тамара Корсавина и другие. Они с увлечением пишут стихи и музыку, расписывают декорации, готовят сцены, изготовляют кукол, придумывают и шьют для них костюмы. Открытие театра состоялось 15 февраля 1916 года в доме художника А.Ф. Гауша на Английской набережной. Судьба этого камерного кукольного театра, известно около 20 представлений пьесы «Силы любви и волшебства», одна из интереснейших, до настоящего времени не вполне изученных страниц культурной истории дореволюционного Петербурга. Примечание. «Силы любви и волшебства» – комический дивертисмент в трех интермедиях, восходящий к старинной французской пьесе «Аллара» и «Фондербека», впервые поставлена в 1678 году на ярмарочной сцене. Конец примечания. Пережив трудное время революции и гражданской войны в Крыму, Сазонова в 1920 году покидает Россию. В 1923, оказавшись в Италии и едва оправившись от потрясений предыдущих лет, разрыв с мужем, рождение ребенка, скитание из страны в страну, неустроенность быта и так далее. Она стремится возобновить основное, как ей казалось, дело своей жизни – театр марионеток. Всецело поглощенная заботой о том, чтобы возродить театр марионеток, Сазонова пытается хотя бы частично вернуть из Советской России кукол из своего собрания, сложившегося в 1910-е годы, свои статьи того времени и ряд других материалов. 1 июля 1923 года Юлия Сазонова пишет из Италии в Москву своему брату А.Л. Слонимскому. «Куклы мне чрезвычайно важны, именно куклы, а не партитура и бутафория. Сейчас мода на марионеток, и никто не умеет их делать». В Париже композиторы, самые известные, увлечены мыслью о куклах и ждут моих. Есть возможность устроить спектакль у одной чрезвычайно богатой покровительницы искусств. Это оплатило бы мне все расходы и сразу создало бы мне основу для дальнейшей работы. Вообще, куклы для меня необходимы сейчас. В письме к Н.Л. Слонимскому, опять-таки из Италии, она сообщает 25 февраля 1924 года. Затеяла переговоры с Дягилевым и Монакской администрацией о кукольном театре. Теоретически все подготовлено, и я нашла все нужное. Но пока все еще в проекте. Если бы осуществилось, можно было бы существовать. Осуществить свои планы Юлии Сазоновой удалось лишь в конце 1924 года. При поддержке нескольких русских и французских художников, музыкантов и режиссеров, она, еще находясь в Италии, начинает работу по воссозданию театра маленьких деревянных комедиантов. Привлечены были также итальянские невропасты. Весной 1924-го Сазонова переезжает в Париж. Первый спектакль состоялся в Рождество 1924 года в помещении «Старой голубятни» известного парижского театра, основанного Жаком Копо. Для открытия «Пойдут праздничный день» в постановке Натальи Гончаровой с музыкой Н. Черепнина и «Карагёз» М. Ларионова с музыкой Михайловича, сообщала ведущая парижская на русском языке газета «Последние новости». Представления в «Старой голубятни» прошли с немалым успехом и, видимо, повторялись в январе-феврале 1925 года на других парижских подмостках. Именно в эти недели, в феврале 1925-го, один из спектаклей театра маленьких деревянных комедиантов посещает Райнер Мария Рильке. Спустя много лет Юлия Сазонова рассказала о том, как Рильке впервые увидел ее кукол в большом парижском зале на случайном спектакле. «В антракте, — пишет Сазонова, — я не сразу заметила недвижно стоявшего у притолоки двери и сосредоточенно за нами следившего очень бледного небольшого роста человека с необычайными прозрачными и глубокими глазами. Его представили. Он сказал несколько слов, поразивших своей серьезностью, и пожелал зайти ко мне. С первого же вечера установился простой тон и удивительная легкость общения с ним. Спектакли сразу же покорили Рильке. В письме к своей швейцарской приятельнице Нанне Вундерли Фолькарт Рильке сообщает 5 марта 1925 года, что в течение вот уже 2 недель он для души часто посещает маленькую труппу очаровательных русских марионеток. «Счастливы ли они, — рассуждает далее Рильке, — они, которые, выражая самую суть нашей судьбы, ее все же не знают и подчиняются лишь универсальному закону, приводящему их в движение, закону тяжести. Какая снисходительность гравитации, позволяющий звездам кружиться, и какое согласие в этих куклах, умеющих выразить ничтожные оттенки наших милых и грустных превратностей. Никогда еще невинность и сила марионетки не открывались мне с такой очевидностью, как при виде этих трогательных фигурок, которые любят без любви и страдают без страданий, и которые, никогда нам не подражая, нас во всем превосходят. В феврале-апреле 1925 года Рильке – постоянный посетитель Русского театра марионеток и один из самых верных его друзей. После выступлений на сцене «Старой голубятни», когда марионетки Сазоновой нашли себе временное пристанище в скульптурной мастерской близ улицы Важерар, Рильке не раз присутствовал на репетициях и домашних представлениях, обсуждал их с Сазоновой, радовался открывшейся перед ее комедиантами в апреле 1925 года многообещающей возможности выступить на сцене другого парижского театра «Ателье» Шарля Дюллена, огорчался из-за новых сложностей, что возникли позднее, обо всем этом рассказывают публикуемые письма. Писатель Морис Бетц, 1898-1946, один из близких парижских знакомых Рильке в ту пору, его переводчик и многолетний поклонник, вспоминает. Однажды утром он, Рильке, рассказал о театре маленьких деревянных комедиантов, сыгравшем несколько спектаклей в ателье. Рильке посетил некоторые из них и был глубоко тронут и восхищен. «Вы должны пойти туда. Непременно, это удивительное, единственное в своем роде представление», — говорил он мне. И он описал мне этих необычайных оригинальных марионеток, которых госпожа Юлия Сазонова привезла из России, Турции и Италии и пыталась оживить на сцене ателье. Я посетил деревянных комедиантов, и Рильке вновь стал подробно рассказывать о них. Госпожа Сазонова основала свой театр в Петербурге. В год революции она эмигрировала, и деревянные куклы из ее замечательной и ценной коллекции покоились долгое время на дне ее чемоданов. Но пристрастие к марионеткам не угасало. Во время своих путешествий по Турции и Италии она сумела приобрести редчайшие экземпляры турецких и итальянских кукол и заручиться содействием нескольких итальянских кукольников, еще хранивших традиции комедии дель'арте. Это взаимодействие итальянских и русских мастеров помогло осуществить постановку в ателье. Примечание. Некоторые детали рассказа Рильке в передаче М. Бетца неточны, в частности, упоминание о марионетках, якобы вывезенных Сазоновой из России и надолго похороненных на дне ее чемоданов, о ее путешествиях по Турции и Италии и другое. Конец примечания. Встреча Рильке с театром маленьких деревянных комедиантов не была, конечно, случайной или неожиданной. В духе неоромантической эпохи, устремленной к душе, к мистической сути бытия, Рильке проявлял к куклам огромный неподдельный интерес. Философия живой вещи, одухотворенной материи, занимает в мировосприятии германского поэта, начиная приблизительно с 1903 года, важнейшее, если не основное место. В неживой вещи Рильке стремился увидеть и передать в своем творчестве самое существенное, скрытое, сокровенное. Кукла связывалась для Рильке с центральными для него понятиями «детство», «искусство» и другие, что отразилось, например, в его эссе «Куклы» 1914, вызванного к жизни восковыми статуэтками «Лотте Притцель». Осмысление куклы с годами варьировалось и углублялось в сознании Рильке. Неудивительно, что красочные, движущиеся и поэтому более живые, чем восковые фигурки, марионетки Сазоновой вызывали у него радостное восхищение. Марионетка, казалось Рильке, представляет собой некое мистическое существо, цельное и совершенное, наделенное собственной внутренней жизнью. Хрупкая пластика, свойственная этой деревянной игрушке, подчеркивала в глазах Рильке не столько вечное, бренное, приходящее в ней, сколько вечное, неизменное, самую суть нашего существования, как отметил поэт в цитированном письме к Энн Вундерли Фолькарт. В игре бездушных, на первый взгляд, деревяшек Рильке видел не развлечение, а иной мир, хотя и условный, но увлекательный и нарядный, со своими страстями и переживаниями, обладающий огромной эстетической значимостью, художественно воплощенную полноценную жизнь. Это подтверждают в целом и сохранившиеся свидетельства современников. Так Морис Бец в цитированной выше книге рассказывает. Марионетки притягивали Рильке по многим причинам. Они были близки вещам, о которых он говорил с удивительной проникновенностью и которые его волновали, потому что своей причастностью к жизни людей обретали особую красоту и упорно сохраняли в себе отголоски человеческих жестов и чувств. Он полюбил эти неуклюжие существа в виде русских, итальянских и турецких кукол, которых звали Ваня, Ливия, Траккола или Карагёз. Примечание. Истинное отношение Рильке к Карагёзу было на самом деле резко отрицательным. Конец примечания. Крестьян и крестьянок с русского деревенского праздника, что рисовала госпожа Гончарова, и весь оркестр деревянных музыкантов, чьи лица и управляемые нитями движения достигали порой фантастической выразительности. Рильке находил в марионетках характерную черту, поражавшую всех, кто погружался в мир этих маленьких деревянных артистов. Из марионетки нельзя сделать то, что хочешь. Подобно куклам и прочим произведениям искусства, марионетки стоят на одну ступень выше, чем вещи. Созданные по человеческому образу и подобию, они обладают собственной, своеобразной душой, иногда поддающейся нашим желаниям, но всего чаще противящейся нашим играм. Таинственная особая жизнь марионеток интересовала Рильке сама по себе, словно игра, полная неожиданностей, но он шел еще дальше. Предпочитал этих маленьких деревянных артистов живым актером из плоти и крови. Рильке не слишком ценил современный театр, который казался ему иллюзией, лишенной стиля и символической ценности. Он был убежден, что путь самой чистой и высокой театральности лежит через балаганчик старинного театра марионеток. Образы Шекспира или Сервантеса, Перголезе или Аристофана – могли, как ему казалось, найти в марионетках свое полное воплощение. Марионетка позволяла, подобно маске в античном театре, начисто исключить грубый реализм и самоутверждающуюся личность актера. Рильке видел для театра лишь один путь – возвращение к символизму средневековых мистерий или античных трагедий. Отголосок таких устремлений он находил в тех искусных и восхитительных представлениях деревянных артистов, игра которых сочетала в себе традиции и образы Венеции, Константинополя и России. Суждения Рильке, навеянные русскими марионетками и запечатленные Морисом Бецом, любопытно сопоставить с отдельными пассажами мемуарного очерка Юлии Сазоновой, письма Райнер Мария Рильке. Куклам он питал искреннюю и нежную привязанность, они манили его своей художественной цельностью и гармоничностью. Он разделял мою веру в их реальную независимую жизнь и соглашался с тем, что не мы их ведем за нити, но они своими нитями ведут нас за собою по их собственному художественному пути. Далее Сазонова пишет, что Рильке верил в неограниченные возможности этих совершенных существ, коих он был готов предпочесть живым артистам, что он пленялся духовностью кукол, их законченностью и воспринимал их всерьез, с нежностью и даже какой-то трепетностью. В присутствии марионеток, сказано в очерке Сазоновой, Рильке всегда был как бы смущен и держался застенчиво. Куклам он не подходил, их не трогал и никогда не дергал их за нити, как любили это делать другие. Когда я иногда клала ему на руки любимую куклу, Он держал ее тихо и нежно, как ребенка, потом бережно передавал мне. В одной из своих более ранних статей Юлия Сазонова сопоставила рильковское восприятие куклы с блоковским. Блок посетил Сазоновский театр марионеток в Петрограде в феврале 1916 года и пришел в восхищение от спектакля «Силы любви и волшебства». «Помню, — пишет Сазонова, — упрямый голос Блока, которому была несимпатична пастушка. Он ощущал в ней живую личность, а не послушную златокудрую куколку. Помню уже в Париже внимательный взгляд Райнера Марии Рильке, следившего с любовью за каждым движением кукол. Они представлялись ему замкнутыми в себе абсолютно совершенными существами. Поэтов кукла всегда очаровала, будучи как бы проекцией человека на вечность.